Но цвета в угол упала. Ну и что? Это просто погода. Однако время такое настало. И туманно летнее утро. В пыльных оконных стеклах пыльные деревья и небо, пыльные дома и дороги, пыльные машины и солнце. Раньше что было, то было. Старость стучится в двери, и, наконец, настало пыльное летнее солнце. В пыльных оконных стеклах пыльные деревья и небо, пыльные дома и дороги, пыльные машины и солнце. Ветер пригнал с востока темные лиловые тучи, закрыв полнеба и сбоку оставили пыльное солнце. Ливень несет очищение от прошлой грязи и пыли, но не случилось затмение, началась пыльная буря. В пыльных оконных стеклах пыльные деревья и небо, пыльные дома и дороги, пыльные